Часть 4. Расходный материал. Глава 1. Передовой район, сосредоточение номер 8. Авиабаза Коста-де-Суаипи. Километр площадок складирования, заставленных ящиками, контейнерами, техникой. Бесконечные бетонные взлетно-посадочные полосы и рулевые дорожки перемежаются гигантскими коробками складских ангаров. В сопровождении конвоя иду по широкой аллее, которую уже успели обсадить развесистыми кустами. Новенькие казарменные бараки, как увеличенные во 100 крат пищевые брикеты. Пехотный сержант без брони, в одном тропическом комбинезоне, бегом гонит мимо меня толпу салаг с распаренными красными лицами. Малышка Мэри любила меня, малышка Мэри вся из огня, малышку Мэри не любила родня, малышка Мэри вся для меня. Задыхаясь, речитативом декламируют салаги. На перекрестке небольшая очередь в армейскую лавку, продают всякую дрянь, тропические вкусности, дезодоранты, средства от насекомых, презервативы. В очереди сплошь довольные жизнью и собой тыловые крысы. Те, что выстрелы слышат со стрельбища неподалеку, снабженцы, технари, летуны штабные. Гомоня выбираются из свежепостроенного борделя, похожего на склад счастливые морпехи. Видно, им халявы отвалили, кинули на переформирование. Все как в Форт Марви. Цивилизация наступает, персонал борделя почти полностью из местных жительниц. Стратегия завоевания симпатий в действии. Мы их настолько завоевали, симпатии, что местные толкутся у внешнего ограждения косяками, стремясь угодить господам военным и попасть на любую работу. А может, им просто детей нечем кормить. Был я в этом борделе, ничего особенного, сплошь забитые серые мыши какие-то с приклеенными улыбками. Никакой войны вокруг. Будто во времени назад перенесся. Только пузатые транспортники низко над головой один за одним с ревом на посадку заходят. Снабжение группировки не прекращается ни на минуту, никто не обращает на них внимания. К грохоту двигателей над головой привыкаешь быстро. В госпитале я перестал обращать на него внимание, уже на третью ночь. Меня там так основательно подштопали, что я теперь как новенький, сплю как убитый и ем с удовольствием. К тому же психи так поковырялись в моей черепушке, что теперь любая мысль или реакция на что-то у меня целое открытие. Будто влез в тело чужого человека и привыкаешь к нему постепенно. Даже тяга к жизни какая-то появилась, тоже мне подсолнух на помойке. Коррекция личности, вот как это называется у психов. Прямо при выписке на меня и напялили наручники, едва успел влезть в новый комбез. Пока я валялся на чистой шконке и горстями жрал всякую химию, военным следователям вполне хватало времени нарыть против меня приличную кучу дерьма. «Нам сюда, сэр», — говорит из конвойных, пехотный капрал, показывая на поперечный проезд. «Надо же, барак, где расположен военно-полевой суд, расположен наискосок от борделя, очень символично. Меня сразу проводят в зал, мимо череды клеток, сидящими рядом конвоирами». Капитан с петлицами военного юриста, председатель суда, выглаженный до стрелок на рукавах и чистый до неприличия полевой комбинезон смотрится в помещении с неровными бетонными стенами неестественно. Сверкающие ботинки, надраенные наградные колодки, плесень штабная, пара членов суда, сержант-морпех и лейтенант-артиллерист. Оба чувствуют себя не слишком уютно в непривычной обстановке, сразу видно, недавно с фронта. Сбоку, на жесткой лавке, военный следователь, молодой чернявый лейтенант с щегольскими усиками. Меня пристегивают наручниками к вертикальному металлическому поручню, усаживают на лавку. Что-то мне этот поручень напоминает, никак не могу вспомнить, что именно. Крутится в голове что-то неосознанное. Заседание военно-полевого суда военной базы Коста-де-Суаипи открыто. Слушается дело номер 5678-473. Сержант Ивен Трюда, личный номер 34-41-21-90-32-54. Командир отделения роты Джульет 2-го полка 13-й дивизии корпуса морской пехоты. Обвиняется по статье 302 военного уголовного уложения «Убийство офицера в боевой обстановке». Каким-то тусклым, бубнящим голосом зачитывает председатель, даже не поднимая на меня глаз. Заседания военно-полевого суда совсем не похожи на те суды, на которых я присутствовал в Зеркальном. Тут нет защитников, нет обвинителя. Роль живых свидетелей исполняют обобщенные и подготовленные для наилучшего и быстрого восприятия записи допросов сослуживцев и выжимки из различных регистрирующих устройств. Так блоков брони, показаний тактических вычислителей, систем контроля и наблюдения СБ. Собственно, мое преступление в этих записях зафиксировано, выделено, обосновано и уже доказано. Сам суд – простая формальность, вся процедура упрощена до предела. «Члены суда, прошу ознакомиться с записями», – не меняя тона, продолжает бубнить капитан. Члены суда послушно надевают голошлемы и втыкают в стол разъемы. Минут пять они сидят в напряженных позах, председатель щелкает своим пультом. Снимает шлем первым, неторопливо барабанит пальцами по столу, дожидаясь своих помощников. Наконец-то заканчивает сеанс. «Доказательства неопровержимы», — бубнит председатель. На записи тактического блока бронекостюма лейтенанта Бауэра четко видно, как сержант Трюда открыл ничем не спровоцированный огонь по офицеру, повлекший его смерть. Ранее сержант Трюда испытывал неприязненное отношение к своему командиру. Службой контроля зафиксировано несколько конфликтов между ними. По заключениям психологов, подсудимый склонен к конфликтным ситуациям. Подлинность записей удостоверена технической службой суда. Решение на передачу материала в дело в суд принято командиром батальона ввиду неопровержимости собранных следователем улик. Предлагаю мерой наказания избрать расстрел. Члены суда, высказывайтесь. Вопрос к подсудимому, Ваша честь, говорит лейтенант, неприязненно глядя на меня. Задавайте, разрешает председатель. Подсудимый, вы подтверждаете, что убили своего командира? Да, сэр. Я неловко поднимаюсь. Стойка и наручники здорово мешают двигаться. Зачем вы это сделали? Не знаю, сэр. Я сама искренность. Я действительно не знаю, за что я грохнул эту скотину. Или не помню. А в общем, один хрен, туда ему и дорога. Не знаете или не помните, сержант? Сэр, я только что из госпиталя. Я имя-то свое с трудом помню. Психи в моем котелке так покопались, что я себя в зеркале не сразу узнаю. «Сержант, выбирайте выражение, вы в суде», — стучит молотком председатель. «Извините, Ваша честь, сэр», — механически отвечаю, одновременно представляя, где и в какой позе видел я его суд и его самого. «Вы перенесли травму?» — допытывается лейтенант, поворачивается к следователю. «Сэр, пожалуйста, расскажите об обстоятельствах инцидента подробнее». Следователь встает, достает свой электронный планшет, начинает рассказывать, как мы отбивали атаку, как наемники прорвали фронт, как погиб ротный, как Бауэр кинул остатки роты в контратаку и как мы попали под удар дружественной авиации. Зачитывает результаты вскрытия тела лейтенанта, выдержки из моего диагноза, заключение госпитального психолога, перечень процедур, что я перенес. И из его речи следует, что я вполне отдавал отчет в своих действиях. Благодарю вас, сэр. Сержант, ваши преступные действия ничем не оправданы. И председателю. Поддерживаю расстрел, Ваша честь. Председатель кивает, смотрит на большие часы за моей спиной, поворачивается к сержанту. Ваше мнение, сержант? У меня вопрос к подсудимому, Ваша честь. Капитан снова смотрит на часы. «Недовольно. График?» — кивает сержанту. «Сержант Трюда, скажите, по вашему мнению, приказ на контратаку, который отдал лейтенант Бауэр, был верным?» «Он был абсолютно бессмысленным, сэр», — отвечаю спокойно. Офицеры переводят удивленные взгляды с меня на сержанта. Председатель мрачнеет все больше. «Тем не менее, вы его выполнили», — уточняет сержант. «Да, сэр. К тому же выбора не было. Нас перевели в режим зомби». Что-то мелькает в глазах сержанта. «Это в деле не обозначено», — говорит он, глядя на следователя. «Этот факт имел место, но не вошел в описательную часть ввиду того, что он не имел решающего значения для прояснения мотивов преступления, сэр. Готов поклясться, что сержант с трудом сдержал ругательство. Как, по-вашему, должен был поступить командир роты в сложившихся обстоятельствах?» «Сержант, мы тут не для обсуждения вопросов тактики собрались», — резко говорит председатель. «Сэр, я в состав суда не просился, меня назначили, и уж коли я тут, прошу разрешения прояснить суть дела». Набычивается сержант. «Продолжайте». Председатель откидывается на спинку кресла и препарирует холодным взглядом своего строптивого помощника. «Благодарю, Ваша честь, сэр». «Итак, сержант, в сложившихся условиях необходимо было сохранить остатки роты, отойти под прикрытие приданных БМП, перегруппировать силы и нанести авиационный удар, затем вновь занять позиции. Оборонительная линия была растянута до предела, а приданные средства оказались не готовы к огню поддержки ввиду нехватки боеприпасов. К тому же батальон уже выслал нам на помощь резерв более двух взводов. Тем не менее, исполняющий обязанности командира роты предпочел контратаку, да еще включив режим зомби», — задумчиво говорит сержант. «И что произошло дальше?» «Дальше мы выбили наемников и попали под удар своей авиации. Это был случайный удар, сошедшая с курса бомба или что-то подобное. Это был ранее вызванный огонь поддержки, скорректированный до начала атаки. Просто никто не удосужился ввести поправку для авиации», — устало говорю я. «Бомберы точно отработали». «Сколько человек погибло при контратаке и при последующем авиаударе? Я не имею таких данных. Думаю, большая часть тех, кто шел в атаку. Мне просто повезло». «Ясно». Сержант думает о чем-то, поднимает голову. В его глазах понимание. «Ну давай, сукин сын, покажи морпеховское братство». «Сержант, в момент, когда лейтенант Бауэр получил смертельное ранение, ваша броня была исправна?» «Никак нет, сэр. Броня не работала, сэр». «Вы подтверждаете это, сэр?» – интересуется сержант у следователя. «На момент убийства лейтенанта Бауэра на его тактическом блоке метка сержанта Трюда отсутствовала. На момент эвакуации сержанта Трюда его бронекостюм не работал. Показания тактического блока сержанта Трюда прервались за полчаса до смерти лейтенанта Бауэра». «Спасибо, сэр». «Сержант, в момент гибели офицера вы были ранены?» «Да, сэр». «Вы подтверждаете, сэр?» «Следователь, подтверждаю». Физиономия председателя постепенно наливается пятнами на щеках. Он играет желваками. «Скажите, сержант, в момент смерти офицера боевые действия еще велись?» «Я слышал выстрелы неподалеку, сэр». «То есть при отключенной броне и будучи раненым, вы не имели возможности увидеть противника с достаточной дистанции?» «Нет, не имел». «Какова была видимость в момент смерти офицера?» «Плохая, сильное задымление, сэр». «Следствие подтверждает?» «Подтверждаю, сэр». «Вы не могли бы, скажем, находясь в заторможенном состоянии, увидеть за спиной лейтенанта Бауэра противника и открыть по нему огонь в режиме ручного прицеливания?» «У меня была чужая винтовка, сэр, броня не работала. Если я мог стрелять только вручную, сэр». Сержант смотрит на меня внимательно, кажется, даже не мигает. Куда он клонит? «На вашем личном счету больше 60 противников и более 40 за прошлую кампанию, в том числе есть убитые вами в рукопашном бою. Получается, вы опытный боец, сержант?» «Получается так, сэр. Вы видели за спиной лейтенанта противника, сержант? Вы открыли огонь по противнику и случайно зацепили офицера, стоявшего на линии огня?» «Не помню, я был контужен. Возможно, сэр. Вы стреляли по противнику, сержант?» «Да, сэр, стрелял», — говорю тихо. «Вопросов больше не имею. Ваша честь, прошу квалифицировать смерть лейтенанта Бауэра как неосторожное убийство». «Поддерживаю, сэр», — неожиданно встревает лейтенант-артиллерист. Все удивленно смотрят на него. Он и сам, похоже, удивлен. «Детский сад какой-то», — шипит себе под нос председатель. «Год дисциплинарного батальона. Первая категория. Без права помилования. Члена суда. Поддерживаю, поддерживаю». «Сержант Трюда, вы приговариваетесь к прохождению службы в дисциплинарном батальоне сроком на 1 год. На время пребывания в дисциплинарном батальоне вы лишаетесь звания. Вам понятен приговор?» «Понятен, сэр». Капитан бьет молотком так, что едва не ломает его. «Конвой, увести арестованного. Следующий». На ходу оглядываюсь, ловлю взгляд сержанта. Грешным делом я и сам теперь почти уверен, что стрелял в партизана, а не в эту мразь. «Спасибо тебе, братан. Даст Бог, сочтемся». Меня запирают в одну из клеток, наручники не снимают. Капрал просит меня снять знаки различия. «Не положено, сэр», словно извиняясь, говорит он. Сижу в сырой полутьме, безучастно уставившись через прутья на некрашенную коридорную стену. Туда-сюда продолжают водить арестованных. Да тут целый конвейер. Поточное производство. Слышу знакомый голос. Показалось, нет, точно знакомый. «С арестованными говорить не положено, сэр», сообщает кому-то охранник. «На положено, член положено», — отвечает ему Гус. «Уйди с дороги, сынок, пока я тебе твои яйца в уши не забил. Чего уставился? Сегодня там, завтра тут, никто не застрахован. Посторонись». Часовой сдается, оглядывается по сторонам. «Только недолго, сэр. Ничего не передавать. Учи ученого. Ну что, француз, опять в говне по шею?» «И я рад тебя видеть, Гус», — улыбаюсь я. «Штрафбат? Ага, год первой категории. Это жопа, чувак», — резюмирует Гус. «Да я знаю, дружище. Бабу твою в 2-2 перевели, железная девка. Цела хоть?» «Тьфу-тьфу! Твоих пораскидали, кто остался. Я их найду. И подругу твою тоже. Ей не говори, просто привет передавай. Больше ничего не говори. Как будто сама не узнает. На вот, пригодится». Он достает из-за пазухи блок сигарет и сует сквозь решетку. «Я же не курю. Бери, там все курят. Пригодится. И часовому. Ты не видел ничего, понял?» «Понял. Спасибо, что забежал, Гус». «Да все путем будет, француз. Ты везучий, сукин сын. Может, и выберешься. Удачи тебе, Эрнесто. И тебе 7 футов, амиго».